До мастера далековато, но кое-что умею», — ответил я. «Я могу добавить ей другой режим, удлинить ее вдвое, поставить захват и лебедку. Тогда сможешь взобраться на стену, даже если она бетонная. А могу я посмотреть твою мастерскую?» В моих глазах загорелся интерес. «Мне любопытно, что ты можешь сделать?» «Да, конечно», — Нейт кивнул, будто ожидал этого вопроса. «После совещания покажу». Мы говорили еще около 2 часов, обсуждали стратегию, пути проникновения, точки атаки и способы отхода. «Нельзя просто подойти и начать палить из всех стволов», — заметил Йоган. «Они поднимут тревогу, и через полчаса сюда прилетит целый отряд. Тогда нужно действовать тихо», — сказал Ханс. «Ворваться, убрать вышки, открыть ворота. А там уже основная группа входит. И как мы открываем ворота?» — спросил я. «Через главный терминал», — ответил Курт. «Но он внутри, возле посадочной площадки. Значит, мне туда первым», — сказал я. «Если у меня получится пробраться, то можно будет отключить систему безопасности. А если нет?» — спросил Курт. «Тогда у вас будет время уйти», — ответил я. «А я постараюсь умереть красиво. Ты иногда такой веселый, что хочется вырезать тебе язык», — рявкнул Курт, ударив кулаком по столу так, что чуть не переломил его пополам. «Это тебе не прогулка в парке». «Ты прав, это не прогулка», — пожал я плечами. «Просто пытаюсь снять напряжение. В общем, решено, завтра на рассвете мы выступаем», — подвел итог Курт. «После этих слов мы разошлись. Кто-то ушел отдыхать, кто-то — на разведку. Я отправился вместе с Нейтом в его мастерскую. Резиденция Кьяруна. Арксу». Арксу медленно подходил к дверям кабинета управляющего. Его шаги были тяжелыми, будто он нес на плечах не только информацию, но и обещание отмщения, которое уже начинало гореть внутри, как гниль под кожей. Он планировал сдать данные о сопротивлении, получить приказ и, возможно, восстановить свое положение. Но все изменилось. В кресле за столом, где должен был сидеть Кьярун, находился Исот, и вместо привычного запаха старости и власти, только холод и тень серокожего советника. «Где управляющий?» — спросил Арксу, не скрывая изумления. Исот медленно поднял голову. Его взгляд был пронзающим, хотя он не двигал глазами. Он говорил без слов, но голос звучал прямо в черепной коробке ящера. «К сожалению, наш доблестный Кьярун погиб. Его ховер сбили бойцы сопротивления, когда он совершал одиночный полет. Это была большая ошибка — не брать с собой сопровождение». Арксу замер. Его единственный глаз немного сузился. Под повязкой по-прежнему жгло раны. Болело, как и все тело, но боль была неважна. Кьярун мертв, эта мысль не сразу дошла до него. Она стучала внутри черепа, как камешек, который долго катится по дну пустого сосуда. Исот встал. Его движения были почти нематериальными. Он не шел, он скользил, будто бы сама реальность подстраивалась под его форму. Он обошел стол и направился к ящеру, пока тот все еще стоял у порога. «Ты нашел беглеца?» «Нашел, но не привел. Я знаю, где он». Ответ был коротким, холодным. Ящер все еще не понимал, что произошло. Серокожий чуть наклонил голову, будто читал эмоции через воздух. Затем продолжил. «В связи с утратой главы, исполняющим обязанности управляющего до прибытия нового регента, должен стать его первый заместитель. Это ты». Арксу слушал, но не мог понять, радоваться или опасаться. «У тебя есть несколько дней до его прибытия. Надеюсь, ты с умом воспользуешься доступными тебе ресурсами. Приведи ко мне этого Шакхала, живым». Исот подошел к ящеру почти вплотную. «А теперь», — Исот сделал акцент на каждом звуке, — «ты забрал с челнока то, о чем я просил?» «Да, забрал». «Отлично, отдай это мне». Исот уже выходил, но перед самым уходом он обернулся и сказал: «Я же говорил, что могу дать тебе все положение, статус, и я сдержал обещание. А теперь покажи, чего ты стоишь, приведи его сюда». Последние слова словно выжгли в мозгу Арксу каленым железом. Дверь закрылась за советником, оставляя ящера одного. В комнате осталось лишь эхо его слов. Оно отдавалось в голове, как удары барабана на похоронах. Арксу медленно переваривал информацию. Его мысли двигались осторожно, будто пробирались по минному полю. Он опустил взгляд на стол, потом на проекцию планеты. Точка, которая раньше значила для него тайную базу повстанцев, теперь означало место, где может решиться его судьба. Это не могли быть повстанцы. Это он убрал Кьяруна, точно, и посадил меня на его место, чтобы я выполнял его грязную работу, чтобы я охотился за человеком, который смог сделать то, что не смог никто, взять артефакт и выжить, думал Арксу. Зачем же он тебе нужен, Исот? Что ты собрался с ним сделать? И для чего это устройство, которое я тебе принес? Затем мысли Арксу переключились на самого беглеца, подлого Шакхала, который оставил о себе на память свежий шрам на морде ящера. Я уже не уверен, что он Шакхал. Я видел, как он управлял нейрохлыстом, как использовал энергию, как обезвредил экзоскелет, как перехватил контроль над системой. Он не просто человек, он что-то другое. Арксу чувствовал, как кожа вокруг повязки на глазу потела, как кровь стекала по внутренней стороне лапы, которую он сжал слишком сильно. Его взгляд остановился на проекции планеты, на черной точке. «Тернорах», – прошептал он, – «ты думаешь, я приведу тебе героя, а я приведу тебе войну, и покажу, кто настоящий хозяин этой планеты». Он откинулся в кресле. Оно еще хранило тепло предыдущего владельца. «Старик, ты бы никогда не отдал бы этой Сату, ты бы выбрал другую дорогу. Ну а я выберу свою». Глава 13. Говорила мне мама: «Учись, сынок, инженером будешь». Ишь ты, пригодилась. Мастерская Нейта была довольно большим помещением, выдолбленным в горной породе. Воздух здесь был плотным от запаха горелого пластика и машинного масла, с примесью чего-то похожего на травяной чай. Видимо, он любил пить за работой. Вдоль стен тянулись стеллажи, заваленные хламом, но не просто так сваленным. Каждый предмет лежал аккуратно, по категориям. Тут были обломки ксархских систем, запчасти от челноков, отсоединенные плечевые бронепластины, энергоблоки всех размеров и даже человеческие часы, переделанные под что-то совсем другое. Посреди комнаты стояли три верстака, покрытых слоем металлической пыли и следами сварки. Рядом – щиты с инструментами, аккуратно развешанными по цвету и функции. А в дальнем углу, прямо на деревянных стапелях, висели три экзоскелета ящеров, частично разобранные, будто ждали своей очереди на воскрешение. Нейт подошел к одному из верстаков, уселся на потертый табурет, который держался на честном слове. «Давай сюда свою плеть, не боись, не поломаю», и принялся разбирать мой нейрохлыст. Он делал это легко, почти с удовольствием, будто давно мечтал его осмотреть. На столе уже лежал второй разобранный хлыст, из которого он вытянул сердечник, длинную гибкую проволоку толщиной 4 мм. «Это не сплав», — сказал он, заметив мой интерес. «Это нейропроводящий волоконный сердечник. Он гибкий, как веревка, но прочнее стали. Такие используются в системах управления боевыми модулями. Смотри». Он резко потянул его между двумя зажимами, тот не только выдержал нагрузку, но и остался без единой деформации. Еще на верстаке лежал разобранный бластер-пистолет, наподобие тех, что были у Ланы. Ствол, рукоять и элемент питания лежали отдельно, будто он был живым существом, а теперь стал объектом эксперимента. Я оставил Нейта колдовать над моей плетью и решил прогуляться по мастерской, чтобы понять, чем еще можно было здесь заняться. На одном из стеллажей мое внимание привлекла небольшая трубка, почти цилиндрическая, с внутренним диаметром где-то в пару сантиметров. Я взял ее в руки, легкая, прочная, с идеальной полировкой внутри. Рядом нашел несколько металлических прутков, подходящих по размеру. Они были сделаны из того же сплава, что и броня ксархов, высокопрочный, магнитный, чуть тяжелее, чем ожидалось. И тут мне пришла в голову идея, основанная на том, что я видел раньше. Щиты ящеров отлично поглощают плазменные импульсы, но они ничего не могут сделать с физическим объектом, подумал я, вспомнив, как ящеры держали свои бластеры, проходящие прямо сквозь щит. Затем вспомнил ролик про магнитное оружие Гаусса, которое работает за счет последовательного возбуждения катушек вокруг ствола. Чем точнее, тем выше скорость. Чем мощнее питание, тем больше урон. Без платы преобразования и нормального конденсатора шансов было немного. Но я надеялся на одно: рептильные источники энергии могли мгновенно заряжаться и разряжаться, словно они сами были конденсаторами. Я начал работу. Сначала намотал проволоку, найденную на стеллаже. Она была похожа на медную. Катушка за катушкой. Каждая наматывалась с точностью до миллиметра. Если бы я ошибся, все бы сгорело, или просто ничего не произошло бы. В итоге получился импровизированный ствол, длиной около 30 сантиметров, с 10 катушками, соединенными последовательно. Затем я закрепил трубку в тисках, проверил направление обмотки, добавил пару дополнительных слоев изоляции и вставил кусок прута, предварительно обрезанный ножовкой. Целью послужила одна из головных пластин экзоскелета, которую я установил на деревянную подставку в 5 метрах от меня. «Ну, давай, малыш», – пробормотал я себе под нос, подключив один конец проволоки к элементу питания от малого бластера, другой закоротил. Вспышка, щелчок, хлопок. Прут вылетел из трубки, пролетел пару метров и упал на пол, будто ему стало скучно. «Незадача», – выдохнул я. Тогда я перешел к малому энергоблоку, аналогичному тем, что носил с собой. Подключил его вместо бластерного блока. Вспышка, грохот, пронзающий звук. Прут вылетел со сверхзвуковой скоростью, пробил пластину насквозь, вошел в каменную стену за ней больше, чем наполовину, и катушки расплавились. «Вот черт», — выругался я, отдернув руки. «Нужно меньше энергии, или лучше теплоотвод». Потратив еще довольно много времени, я перемотал катушки заново, используя более толстую изоляцию и менее мощный, но стабильный источник питания, элемент от тяжелого бластера гвардейцев. Этот элемент был мощнее, чем от ручного бластера, но все же послабее, чем малый энергоблок. Этот вариант работал. Выстрел пробивал броню на 10 метрах. Катушки нагревались, но не плавились. И самое главное, я проверил мою теорию. Стрелял сквозь энергощит. Он не остановил пулю. Пока я занимался своим проектом, Нейт уже закончил работать над плетью. «Держи», – протянул он мне нейрохлыст, – «попробуй». Я взял его в руки. Почувствовал изменения сразу. Он стал чуть тяжелее. «Что ты сделал?» – спросил я. «Удлинил плеть, добавил режим лебедки», – ответил он. «Теперь она может удерживать вес до 2 человек. Попробуй активировать плеть, держа кнопку». Я жму, и жгут выстреливает вперед на 6 метров, обматываясь вокруг деревянного столба, стоявшего в углу. Отпускаю кнопку, плеть втягивается обратно, словно удав, с силой дергая столб. «Да ты реально волшебник», — сказал я, крутя хлыст в руках. «Эта штука теперь не просто оружие. Это и подъемник, и перехватчик, и лазерный кнут в одной руке. Активация лебедки, через ту же кнопку», — продолжал Нейт. «Только держи ее дольше». «Здорово. А если я ударю и не отпущу?» — спросил я. «Тогда ты сможешь подвесить противника в воздухе, пока он не начнет дрыгаться, или пока не отключишь». «Отлично», — я улыбнулся. «А теперь посмотри на это». Я показал ему свою гаусс-пушку. Нейт долго молчал, потом медленно кивнул. «Интересно, и как я сам еще не додумался до этого? Ладно, давай сюда. Добавлю тебе крепление на руку, чтобы ты мог использовать это вместе с огнеметом». «Спасибо», — сказал я, протягивая ему устройство. Потом я вернулся в свою комнату. По карте Алисы путь был простым. Внутри меня ждал ужин. Рагу из местных овощей и мяса, которое, кажется, было не то мясо, не то рыба. Ингредиенты были мне незнакомы, но еда оказалась вполне съедобной. Более того, очень вкусной. Какие-то корни, какие-то травы и мясо, похожие на тушеную резину, но почему-то приятное на вкус, думал я, пережевывая это варево. Поужинав, я завалился на кровати и уснул. Без снов, без боли. Только мысли о предстоящей миссии и чувство, что я начинаю становиться действительно опасным. Утро началось с того, что меня разбудила Лана. Она не просто постучала или позвала из коридора, вошла без лишних слов, аккуратно, но уверенно. В руках она держала поднос, на котором стояла глиняная миска с парящей кашей и деревянный кувшин с чем-то молочным внутри. «Привет», — начала она, как будто мы были старыми друзьями, а не людьми, которые только недавно пережили смертельную засаду. «А я тут кое-что для тебя сделала». Она протянула мне кожаный патронтаж, сшитый вручную. В него было вставлено 20 готовых боеприпасов для моей импровизированной гаусс-пушки, каждый был размером с патрон от старинного карабина, только чуть длиннее, с металлической сердцевиной. Я была вчера вечером у Нейта. Он сделал эти патроны, а я взяла и сшила это. Лана слегка улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то вроде гордости. «Ух ты!» Я осмотрел ремень, проверил кармашки, покачал головой. «Спасибо, моя сладкая». Ее щеки снова окрасились в красный. Не знаю, почему, но мои слова всегда заставляли ее краснеть. Возможно, потому что я говорил их так, будто шучу, но при этом выглядел серьезным. «Поешь», — быстро выпалила она, почти сбежав взглядом. «Курт уже всех собрал, ждут только тебя». А затем, как ни в чем не бывало, снова повернулась ко мне и одарила своей загадочной улыбкой, которую я уже научился распознавать как признак чего-то большего, чем простая симпатия, а после поспешила удалиться, оставив после себя запах травяного масла и смущения. Я быстро поел, каша была такой же, как и вчера, молоко тоже, но внутри все равно теплело чувство благодарности. Это был первый день, когда меня не просто терпели рядом, а действительно включили в дело. Собрал амуницию, проверил улучшенный нейрохлыст. Он теперь мог потянуть меня и еще одного человека. Убедился, что часики с искажением поля работают. Поставил полный заряд в энергощит. Пристегнул огнемет, хотя топливо в нем было только на один залп. А затем направился в комнату, где проходило вчерашнее совещание. Сбор был назначен именно там. Все уже собрались и ждали меня. Там были Курт, в своем экзоскелете, который теперь был полностью активен. Его нога болела, но нейроусилители скрывали боль под слоем искусственной силы. Нейт, он сидел в углу, в очках, со свежими следами машинного масла на руках. Ханс, в своей обычной одежде, но без растительной маскировки. Он казался трезвым, что редко бывало. Йоган, наш стратег с лысой головой. Он уже делал пометки на схеме. Также там был еще один парень, которого я раньше не видел. Это был Зан, новый боец в экзоскелете. Второй, который они успели переделать. Он был крупнее меня, но двигался осторожно, привыкая к системе. «Вот и он», — сказал Курт, кивая мне. «Давай, садись». Нейк встал и протянул мне мою гаусс-пушку. Она выглядела теперь еще круче, чем вчера, ведь у нее был не один ствол, а целых два. «Твоя игрушка», — сказал он, — «и полный баллон для огнемета». Я взял оружие. Оно было тяжелее, чем ожидал. «Ты превзошел все мои ожидания, мастер», — сказал я, вертя устройство в руках. «Да», — ответил Нейт, — «я заключил трубки в корпус от плазменной винтовки. Они имеют отверстия с двух сторон. С одной вставляешь заряд, с другой, соответственно, стреляет. Два источника питания, на поясе. Спуск, сверху. Ремни регулируемые. Отлично. Похоже, зубастые получат по полной. Только если ты попадешь», — заметил Йоган. «А ты уверен, что сможешь контролировать отдачу?» «Пока нет, но зато уверен, что этот выстрел пробивает щит». Также Нейт протянул мне еще один предмет. С виду это был малый ручной бластер, но из него торчали провода, а также выделялся полый ствол. Это компактный вариант, переделанный бластер, удлиненный ствол, увеличенная рукоять, более емкий источник питания. Но есть один недостаток, один выстрел, потом нужно заряжать батарею и патрон, рассказал о своем изобретении Нейт. Я передал пистолет Гаусса Курту. «Держи это при себе», сказал я. «Это на самый крайний случай, когда прижмут. Буду иметь в виду», — Курт взвесил пистолет на ладони. В итоге мой инвентарь составили следующие предметы: нож, улучшенный нейрохлыст, огнемет, двустволка Гаусса, 4 гранаты, часы с маскировкой и энергощит, а также 2 малых энергоблока, которые удалось зарядить по максимуму. У Курта в руках был тяжелый бластер гвардейцев, за спиной трофейная винтовка и отданный мной гаусс-пистолет за поясом. Зан имел такой же набор, кроме пистолета. В этом походе к нам присоединились Хансы 12 добровольцев. У каждого небольшие плазменные ружья, те самые, что раньше были у моих погибших конвоиров. Еще у некоторых сумки с провизией, водой и медицинским набором. Йоган и Нейт в походе не участвовали. Лану Курт тоже брать не стал, сказав, что это не увеселительная прогулка за трофеями со сбитого челнока. Да и путь нам предстоял приличный. Мы вышли через северный туннель, ведущий к поверхности. За спиной каменная стена, впереди лес, за которым начинались рудники. До них около 30 километров, сообщил Ханс, который шел первым. Но путь легким не будет. Придется идти через болото. Думаю, к вечеру доберемся. А потом, работа, добавил Курт. Ты знаешь, что делать? Знаю, кивнул я, проверяя уровень заряда на щите. Но, если они начнут стрелять, берите укрытие. Плазма любит прожигать кожу. Весь день мы провели в пути. Лес был плотным, будто не хотел нас пропускать. Заросли цеплялись за одежду, болотные топи хлюпали под ногами, как будто предупреждали. Стойте, не идите дальше. Мы шли осторожно, стараясь не оставлять следов, но земля была слишком мокрой, чтобы скрыть их полностью. Иногда приходилось перепрыгивать через рвы, иногда лезть по кустам, чтобы обойти патруль. Пара коротких передышек, небольшой перекус из того, что взяли с собой сухие брикеты, которые вроде должны были быть мясом, но на вкус больше напоминали камень с пряностями. К заходу солнца нам удалось добраться до нужного места. Мы подошли настолько близко, насколько можно было без риска быть замеченными, оставались под покровом леса, заняв позицию в укрытии. До ворот было примерно 100 метров, ближе не подойти, заметит. Эти ворота насторожили меня сразу, никакой дороги к ним не вело. Если она и существовала когда-то, то теперь была похоронена под листвой и временем. Все сообщения идет по воздуху, понял я. Значит, они ждут челнока, а значит, у них есть связь и, возможно, тревога. Понадеявшись на свою удачу и на безотказность инопланетных механизмов, я начал действовать. Включив искажающее поле, я медленно пополз вперед. Маскировка работала, я чувствовал, как свет искажается вокруг меня, как будто я стал частью самого воздуха. Подкрался к стене возле скалы. Она была высокой, холодной, почти живой. Камни покрывала плесень, а сверху торчали металлические прутья, будто забор был готов к тому, что кто-то попытается его преодолеть. «Сканируй», — мысленно приказал я. Но Алиса, как всегда, удивила. «Не советую». «То есть как это? Не советуешь?» Внутренний голос сорвался на раздражение. «Что за хрень опять?» «Импульс сканера невозможно отследить живому организму, но вполне по силам электронной охранной системе. Вероятность наличия такой системы здесь очень велика. Кроме того, на территории комплекса может находиться устройство, способное раскрыть твою маскировку. Иногда ты просто кладезь информации», — пробормотал я себе под нос. «Тогда пойду наобум». Оглядев забор, мой взгляд зацепился за те самые прутья, которые торчали сверху. Прочные, толщиной с мой запястье. За один из них я мог зацепиться. Один из охранников стоял на вышке рядом с воротами. Он вяло шагал взад-вперед, делая паузу, чтобы почесать задницу или сплюнуть в траву. Ему явно было скучно. Я ждал. Еще немного. Теперь, улучив момент, когда он развернулся и пошел в противоположную сторону, я выхватил нейрохлыст и нажал кнопку. Жгут выстрелил вверх, обвился вокруг одного из прутьев. Я дернул. Щелчок. Режим лебедки активирован. Меня резко потянуло вверх. Через пару секунд я уже стоял на вершине стены. Толщина ее была около полуметра, достаточно, чтобы пройти прямо по верху. Сразу же включил маскировку снова. Успел. Охранник на вышке развернулся и направился обратно. Он даже не догадывался, что рядом с ним сейчас находится человек, невидимый для глаз. Теперь была возможность оглядеть территорию. Вдали виднелась одноэтажная постройка, казарма, где, скорее всего, отдыхала смена караула. Но сколько внутри врагов, неизвестно. Перед входом в шахту стояли два стационарных автоматических орудия. Они были направлены на ворота, но не стреляли. Да из чего бы им стрелять, нас пока не заметили. Посадочная площадка, пустая. Челноков не было, только следы от шасси и запах гари, оставшийся после недавнего взлета. Осталось найти способ спуститься с высоты двухэтажного дома, не сломав себе шею. Единственный вариант – лестница, ведущая с вышки вниз. Но чтобы до нее добраться, нужно пройти по стене и миновать охранника. От меня до башни было 30 метров. Я медленно двинулся вперед, не разгибаясь. Ветер щекотал кожу. Сердце билось быстрее, чем обычно. На весь путь ушло около 5 минут. Гвардеец был выше меня на 0,5 метра. Весил, наверное, 200 кг. Такой же здоровенный, как тот, которого я зарезал ножом в комплексе. Но тогда я действовал от отчаяния. Сейчас, по собственному плану, хотя и не совсем, я подождал, пока он подойдет к внешним перилам башни. Потом резко приблизился сзади, наклонился, схватил его за ноги и дернул вверх. Пупок у меня чуть не развязался, но все же получилось перекинуть его через перила и отправить в полет за забор. Мой расчет на его вес оказался верен. Он рухнул с 5-метровой высоты головой вниз. Шея свернулась со звуком, похожим на трещину во льду. Его тело распласталось по земле. Выглядело это как несчастный случай. Но он успел вскрикнуть. А значит, его услышали. Из казармы выбежали трое гвардейцев. Они спешили к вышке, проверить, что случилось. Я тем временем осторожно спустился на землю и занял позицию в тени. Маскировка все еще работала. Под маскировкой нельзя двигаться быстро, напомнила мне Алиса. Компьютер не успевает просчитывать движение. Значит, буду двигаться медленно, как черепаха, ответил я, наблюдая за ящерами. Поднявшись на башню, ящеры сделали именно то, чего я от них и ждал. Один остался наверху, двое других направились к воротам. Они сами открывали нам путь внутрь. Хотя изначально план был несколько иной, но все же по плану, При открытии ворот куртизан должны были снять двух других часовых. Я снова пошел на башню и, не доходя до верха, остановился на лестнице. Самое время испытать свою новую игрушку на деле. Куртизан ждали в засаде. Я тоже был готов, когда двое гвардейцев подошли к воротам. Они начали их открывать, но не успели они закончить. Бах, бах, два выстрела и два тела падают с других обзорных вышек. Бах, третий упал. Это был я. Я выстрелил из своей гаусс с двухстволки, поразив последнего в затылок. Прут прошел насквозь. Остальные повстанцы уже вступили в бой, поливая огнем тех двоих, кто вышел наружу. Гвардейцы успели среагировать, и двое наших погибли, получив плазменный удар в грудь. Но нас было больше, и мы быстро взяли верх. Когда ни одного ящера не осталось в живых, вся наша банда начала подходить к воротам. Я вышел за ворота и отключил искажающее поле. Там еще две автопушки, сообщил я, указывая на орудие перед входом в шахты. Куртизан сразу же включили свои энергощиты и направились к ним, без лишних слов. Через несколько секунд огненные вспышки показали, что автопушки больше не будут стрелять. Первая часть миссии была завершена. Нам удалось проникнуть внутрь, ликвидировать охрану и не поднять при этом тревогу. Но в мою душу закралось сомнение. Как-то слишком легко все получилось. Мы все собрались возле входа в шахту. Подойдя к панели доступа, я приложил к ней руку, и Алиса начала взлом замка. Пару минут продолжалось ожидание. Как только двери распахнулись, оттуда вылетел заряд плазмы, прожигая дыру в груди одного из добровольцев. Затем второй выстрел оторвал голову другому парню, а потом третий разорвал напополам еще одного бедолагу. В наших рядах началась паника. Никто этого не ожидал. Все побежали в рассыпную, но выстрелы градом сыпались из-за двери и разрывали в клочья не успевших укрыться повстанцев. Куртизан спрятались за щитами. Я активировал маскировку, а из прохода в шахту, укрываясь за щитами и поля по всему, что движется, начали выходить уже знакомые нам штурмовики в блестящей моторизированной броне. Это была засада. Нас тут ждали. Глава 14. И вот такая хренотень, каждый день, под светом двух полных лун, на закрытой территории рудника, разыгрывалось кровавое представление, достойное древних саг. Здесь было здание казармы, покрытое трещинами и временем, и посадочная площадка, окруженная массивными бетонными блоками. Все это стало полем боя. Кишки, внутренности и прочие ошметки от не успевших спрятаться людей разлетались во все стороны, будто их выстреливали из гранатомета. Кровь летела в лицо, заливала стены. Куртизан стояли метрах в 20 от входа в шахту. Они были укрыты энергощитами, которые вспыхивали при каждом попадании, поглощая плазменные импульсы. Остальным повстанцам так не повезло, у них не было защиты, только обнаженные тела и надежда на чудо. Я находился чуть в стороне, успел отойти от ворот метров на 5, и был под маскировкой. Да ну на, только не опять, пробормотал я себе под нос, наблюдая, как очередной доброволец получает заряд плазмы прямо в грудь. Его тело взрывается внутри доспеха, как переспелый арбуз, раздавленный кулаком невидимого великана. Время вокруг меня растянулось, будто кто-то замедлил движение мира, чтобы я мог каждую секунду прожить заново. Наблюдая происходящее, я видел все, как наши ополченцы бегут в панике, спотыкаясь друг об друга, как им отрывит конечности, и они продолжают ползти, оставляя за собой кровавый след, как они падают, заливая все вокруг литрами крови, будто каждый из них был живым источником. И как Зан плотно встал к Курту, полностью прикрыв его своим щитом, давая тому возможность взять винтовку и не отвлекаться на оборону. А из широкого прохода в шахте вышли они, шестеро танкоящеров, элитные бойцы, настоящие машины для убийства. Они двигались клином, плотно прижимаясь друг к другу. Их экзоскелеты мерцали в свете лун, будто сами были сделаны из холодного огня. Щиты образовали непроницаемый барьер, и ничто не способно пройти сквозь него без точного попадания в слабое место. Один из них вышел вперед и сделал то, что должно было нас запереть. Он выстрелил в контрольную панель основных ворот. Бац! Панель взорвалась вспышкой, ее осколки разлетелись по земле. Тяжелая перегородка резко рухнула на землю, ударившись, как колокол смерти. Путь к отступлению был полностью отрезан. Ханс остался один снаружи, в лесу. Но он не пропадет. Он умеет исчезать, когда нужно. К этому моменту двое наших успели спрятаться за зданием охраны. Еще двое легли за блоки, ограждающие посадочную площадку. Остальные уже мертвы или корчатся в агонии. Курт продолжал вести огонь из плазменной винтовки, стоя на одном колене, укрытый щитом Занна. Моя рука потянулась к гранате на поясе. Я чувствовал, как она греется через ткань комбинезона. Еще секунда, и я взвел предохранитель, готовясь использовать ее не просто как оружие, а как последнее средство отчаяния. Но тогда от строя ящеров отделился крайний. Он резко обернулся ко мне. Как? Он же не должен меня видеть. Я под маскировкой. Он поднял свой ствол, целился прямо в меня. Остальные продолжили наступать плотным строем. На их пути Курт и Занн. Рефлекторно поднимаю левую руку и командую. Щит. Энергощит активируется за долю секунды до того, как в меня прилетает выстрел. Щит принимает удар, а я правой рукой пускаю гранату в строй врага. Стрелявший ящер видит ее, отворачивается, просто провожает взглядом. Курт заметил это, он не промедлил. Бах! Его выстрел находит открытую цель. Череп ящера взрывается фонтаном брызг. Мозги разлетелись. Серое вещество залило мои ботинки. А вот моя граната уходит не туда. Пролетает над головами атакующих, не причинив особого вреда. Затем, взрыв. Граната рвет в стороне. Ударная волна нарушает плотный строй, но броня выдерживает. Двое ближайших падают на землю, остальные успешно удерживают формацию. Они не прекращают огонь. Один из повстанцев, прячась за казармой, решает добить упавшего ящера. Его выстрел попадает в шею, и тот падает окончательно, захлебываясь собственной кровью. Но следом и сам повстанец получает выстрел в глазницу. Глаз выгорел, череп вскипел, голова дымилась, как старый чайник. Щит Занна начинает проседать. Контур мерцает, как будто умирающий огонь. Курт замечает это. Они меняются местами. Теперь Занн стреляет из тяжелого бластера, а Курт прикрывает его щитом. Второй ящер, который упал после взрыва гранаты, пытается встать. Именно в этот момент откуда-то из-за блока вырывается выстрел. Точный, без лишней паузы. Попадание в колено. Сервопривод подклинивает. Щелчок, хруст, сломанный механизм. Это вызвало заминку с подклинившим сервоприводом, но ящер успел запустить свою гранату туда, откуда в него стреляли прежде, чем Занн, точным попаданием, снес ему нижнюю челюсть, и нижняя половина морды ящера улетает в траву, как оторванная дверь. Бабах! За блоками взрывается граната. Взрыв выбрасывает в воздух плоть и обломки. Им некуда было деться, и теперь за блоками больше никого нет. Врагов осталось трое. Двое из них сосредоточили огонь на щитах Курта, пытаясь пробить защиту, чтобы закончить дело. Третий отвлекся на меня. Он видит перед собой человека, который прикрывается щитом, но кажется ему безоружным. Он бросается вперед, бегом, с намерением протаранить меня. В моей двустволке всего один заряд. Я так и не удосужился перезарядить оружие, и теперь жалею. Плеть против него бесполезна. Разряд не поможет. Попробовать обесточить — риск. Пока я размышляю, противник приближается. Отпрыгиваю в сторону, пытаюсь схватиться за него. Попытка откачать энергию не выходит. Он резко уходит из захвата, почти смеется и врезает мне кулаком в левое плечо. Плечо выворачивается, боль взрывается, рука немеет. Я валюсь на землю, как мешок с песком. Лежа, смотрю, как он подходит все ближе. Сейчас, резко поднимаю правую руку, жму на спуск. Стальной заточенный прут вырывается из трубки, проходит на вылет, пронзает ящера насквозь. Он смотрит на меня непонимающим взглядом, затем медленно оседает на колени и заваливается на землю. Этот маневр стоил мне нескольких драгоценных секунд. Поднимаясь, я смотрю на поле боя. За укрытиями не осталось ни одного нашего. Все мертвы. Двое врагов подходят к Курту. Не прекращают стрелять. Курт и Занн пятятся задом к посадочной площадке. Щит мерцает. Энергия на исходе. Наконец он потухает вовсе. Не теряя времени, Занн толкает Курта в сторону, а сам ловит выстрел в упор. Броня выдерживает, но удар отбрасывает его на бетонный блок, за которым раньше прятались повстанцы. Голова встречается с камнем. Громкий хруст. Под его затылком начинает растекаться густая багровая лужа. Парень держался до последнего и умер так нелепо. В то же время Курт, отлетая от толчка, теряет винтовку, падает в грязь. Его нога напоминает о себе. Он не может устоять. Я уже бегу к врагам сзади. Запрыгиваю одному на спину. Превозмогая боль в плече, прикладываю руки к его ушам и командую. Разряд, разряд, разряд. Электрическая дуга между моими ладонями рвет кожу и чешую. Голова взрывается. Его мозги забрызгивают мое лицо. Второй ящер продолжает наступать на Курта, укрываясь щитом. Он держит его на прицеле. Он знает, что тот уязвим. Я активирую нейрохлыст. Пытаюсь снести башку ящеру. Не проходит. Плеть обматывается вокруг шеи. Дергаю на себя. А ящер в этот самый момент делает шаг вперед и стреляет в Курта, но нить хлыста дергает его в сторону. Выстрел уходит в молоко. Заряд плазмы вспахивает землю, всего в 10 сантиметрах от головы Курта. Далее ящер отпускает оружие и хватается за горло, пытаясь сорвать плеть. Левой рукой он продолжает держать щит, но уже с трудом. Курт отползает. Выхватывает из-за пояса мой подарок. Гаусс-пистолет. Наводит на ящера и жмет на спуск. Ни звука, ни вспышки, но из спины ящера вырывается фонтан крови. Его грудная клетка разворочена и разорвана стальным прутом, летящим на сверхзвуковой скорости. Последний ящер валится на землю. Я стоял посреди кучи трупов, все еще сжимая нейрохлыст в руках, а Курт в недоумении разглядывал пистолет в своих ладонях. «Ну, придумал уже, что скажешь семьям этих парней», — съязвил я, протягивая ему правую руку, уже убрав плеть. «Твою мать!» — только и смог сказать он, оглядывая поле боя. «Они все мертвы. Что с твоей рукой?» «Не знаю. Вывих, наверное. Шевелиться, но чертовски больно», — ответил я. Курт поднялся, схватил меня за руку и резко дернул. Я взвыл, скорее от неожиданности, чем от боли. Плечо встало на место, но затем Курт вдруг округлил глаза и уставился куда-то в небо. Обернувшись, я тоже посмотрел. На посадочную площадку начал заходить челнок. Задние грузовые ворота были открыты, а там, внутри, стояли еще 4 танкоящера. Блестящие, вооруженные, готовые. Я стукнул Курта по плечу, прямо по доспеху. Металл глухо звякнул под моими пальцами. «Давай за мной, быстрей!» — крикнул я, уже разворачиваясь и устремляясь ко входу в шахту. Курт последовал за мной. Его шаги были тяжелыми, несмотря на экзоскелет, который придавал ему силы. Он все еще был изранен, но двигался. И это главное. Мы подбежали к массивной двери шахты. Я жестом пропустил его вперед, а сам резко замер рядом. Поднял левую руку, направил ее на панель доступа, ища глазами провода, точки подключения, слабые места. «Разряд», — мысленно скомандовал я. Проводка внутри взорвалась синевой электрических импульсов, затем вспыхнула дымом, и замок вышел из строя. Я юркнул внутрь, едва успев до того, как створка ударила в пол. Курт уже был внутри. Мы оба оказались в темноте шахты, но времени на осмотр не было. Я быстро достал 2 гранаты. По очереди взвел их и швырнул точно к выходу. Затем пригнулся, откатился в сторону и укрылся за поворотом коридора. Бабах, ба-ба-бах, взрыв ударил по сводам. Стены задрожали, подпорки затрещали. Через несколько секунд с потолка посыпалась пыль, потом камни, и, наконец, вся конструкция обрушилась. Выход завалило плотной грудой щебня и стали. Мы были отрезаны, не только от врагов, но и от мира. «Ты что наделал? Хочешь нас замуровать?» Курт схватил меня за плечо, его голос дрожал. В нем была не только ярость, но и страх. «Ну а что, поживем еще пару дней или ты хотел сдохнуть прямо сейчас?» Я оскалился, но в этом не было издевки, только усталость. Охрана снаружи даже не знала про засаду внутри, иначе они бы не вышли. Следовательно, здесь есть еще один вход. Курт оглядел меня, его взгляд был полон боли и недоверия. «Ну, тогда он тоже охраняется», — парировал он. «Или охрану сменили, когда эти уже были внутри, просто не сообщили, для правдоподобности. Об этом я как-то не подумал», — признал я. «Но что сделано, то сделано. Пошли вглубь, разберемся». Внутри было темно, лампы мигали, будто сами не хотели показывать, что лежит перед нами. Коридоры были широкими, но низкими. Потолок давил, будто хотел напомнить, что эта шахта не просто место для добычи. Это могильник людей, которые не сумели выбраться. И вот они, трупы, повсюду, на полу, на стенах, даже висели на цепях, протянутых вдоль тоннеля. У одного не было головы, у другого грудная клетка расколота пополам, словно кто-то разорвал его голыми руками. У третьего вырвана нога, и она валялась в углу, будто игрушка. Кровь, много крови. Она текла по канавкам в полу, собиралась в лужи, пузырилась, как горячая лава. Курт медленно перевел взгляд на меня. В его глазах не было больше гнева, только боль. «Они убили всех», — сказал он, почти шепча. «Твари, тихо. Тот, кто это сделал, все еще здесь». Я остановил его слова. «Дай сюда пистолет». Он молча протянул мне гаусс-пушку, которую получил от меня. Я вставил новый штырь, зарядил батарею от своего энергоядра, затем вернул оружие обратно. «Теперь у тебя снова есть чем ответить щиту», — сказал я. «Сам же восполнил заряд ядра, подключившись к энергоблоку на поясе. Он обесточился полностью, а уровень питания системы остановился на 93%. Достаточно». Затем я перезарядил свою двухстволку Гаусса, используя второй блок питания. «Держись ближе и не делай лишних движений», — предупредил я, и мы двинулись вглубь. Через пару десятков метров тоннель стал уже, стены сжимались, как пасть, готовая сомкнуться. Я остановил Курта жестом. «Алиса, не спорь, сканируй», — мысленно попросил я помощницу. «Обнаружены враги, трое, охранные дроны, 200 метров, они отследили сигнал, движутся сюда». На карте в моей голове три красные точки стремительно приближались. «Время действовать», — сказал я, активируя щит на левой руке. Через несколько секунд из-за поворота выскочили трое ботов, на четырех конечностях, со спаренными стволами. Точно такие же, с какими сражался командир ящеров в комплексе. Они двигались быстро, почти как пауки, и открывали огонь без пауз. Плазма ударила в мой щит, он моргнул, но держался. «Они слишком быстрые, не могу прицелиться», — Курт прижимался к стене, стараясь не попасть в фокус огня. Дронам не нужно было видеть цель, они просто стреляли по сигнатуре, по теплу, по движению. Мне пришлось принять решение. «Подходим, прижимаем их к дальней стене, я их замедлю», — сказал я, но Курт не успел ответить, а я уже начал медленно продвигаться вперед. Дроны не уходили дальше, они не могли уйти за поворот, иначе они потеряют свою цель, но и мы не могли просто их переждать. Щит начинал терять мощность. Когда я сократил дистанцию до 6 метров, я вскинул нейрохлыст и активировал его в режиме лебедки. Жжух. Плеть вылетела вперед и ударила в корпус первого дрона, намотавшись на один из его стволов. «Получилось», — пробормотал я, дернув рукоять на себя. Дрон потерял скорость, начал дергаться, пытаясь вырваться. Курт не промедлил. Он прицелился и выпустил очередь в уязвимую точку между стволами. Бац, бах, бабах. Дрон взорвался, оставив после себя лишь искры, ошметки металла и запах гари. Второй и третий не прекращали движения. Они прыгали, бегали, вытягивали нити огня, не давая нам ни единого шанса. Еще один выстрел. Щит просел до 26%. «Ты уверен, что справишься?» Курт чувствовал, что я устал. «Не уверен, но выбора нет. Следующая попытка, и второго дрона я смог зацепить». Плеть обмоталась вокруг его конечностей. Он начал терять равновесие. «Курт, точный выстрел». Бац, выходное отверстие в корпусе. Тело разнесено на части. Остался один, последний. Щит, 8%. Время, давление, напряжение. Я продолжал тянуть его к себе. Плеть обвелась, ловушка установлена. Щелчок, черт, винтовка разряжена. «Я не могу выстрелить», — выругался Курт. Я дергал плеть, чтобы удерживать бота, но понимал, нужен решительный ход. «Тогда придется играть по-другому», — процедил я. Подтянув дрона ближе, я выставил левую руку и скомандовал. Разряд. Электрическая дуга вырвалась из моей руки. Дрон заискрил, дернулся и взорвался, осыпав меня осколками. Но за долю секунды до этого он успел выстрелить. Курт резко толкнул меня в сторону. Он принял удар на свою броню. Его сбило с ног самого, но броня выдержала. «В расчете», — произнес он, поднимаясь с пола и глядя на меня. Мы шли некоторое время совершенно молча. Курт не говорил. Я тоже. Только шум наших шагов по камню, да эхо от металлической брони, когда она скрипела при каждом движении. В голове у меня был один вопрос. Как найти выход из этого ада? Курт, наверное, думал о том же. Но его мысли были закрыты, как и его лицо. Наконец, мы вышли в большую просторную пещеру. Она была огромной, настолько, что даже Алиса не могла определить границы. Своды терялись во тьме, будто кто-то специально спрятал их от глаз. В центре стоял гигантский гусеничный бур, размером чуть ли не с дом. Его металлические челюсти все еще дымились, будто он только что закончил работу. «Ух ты!» — вдруг оживился Курт, делая шаг вперед. «У нас есть такой. Возможно, здесь найдется нужная запчасть для него». Я остановился. Он уже потянулся к машине, как ребенок к игрушке. «Погоди!» — я поднял руку, проверив показания Алисы. «Еще раз просканирую окрестности». Система мгновенно отреагировала. «Обнаружена вторая пещера. Никак не соединяется с этой. Доступ ограничен». Я положил руку на плечо Курта. «Прежде чем ломать чужое оборудование, можем сами им воспользоваться. Там, за стеной, может быть другой ход. Курт замялся, но кивнул. Мы нашли панель управления установкой, старая, покрытая слоем пыли и следами крови. Человеческая кровь, свежая. Здесь кто-то был до нас, пробормотал я. Подключившись через Алису, я запустил бур. Машина заревела, как древний зверь, проснувшийся после тысячелетий. Щелчки, гул, вибрация. Бур начал вгрызаться в породу. Мы ждали. Одна за другой проходили минуты. 30 минут напряженного ожидания. И вот, грохот обвалившейся породы. Свист воздуха. Хлюпанье чего-то живого. А потом, оттуда полезли они. Это были здоровенные пауки, размером с жирного кота. Может, больше. 8 ног. Мощные жвала. Глаза, мерцающие в темноте, как угольки в костре. Их было так много, что казалось, это не животные, а сама природа решила нас убить. Что за хрень? Выругался я, дергаясь в сторону, чтобы уйти от первой атаки. Жвалы одного из них вонзились в камень, где только что стоял мой ботинок. Липкий след остался на полу. Паучья слизь. То ли яд, то ли средство для маскировки. Алиса, как это понимать? На сканере было пусто. Мысленно закричал я. Не знаю. Это новый вид. Они не регистрируются. Ни моими, ни вашими системами. Отлично. Еще одна загадка. И еще одно препятствие, процедил я, направляя в их сторону раструб огнемета. Курт уже успел переключиться в штурмовой режим. Его винтовка рычала, как зверь, которому надоело прятаться. «Давай, бей!» — крикнул он, выпуская первую очередь. Плазменные пули врезались в плоть. Пауки визжали, падали, горели. Но они не кончались. Огнеметом я создавал огненную стену, которая сжигала целые волны, но они все равно лезли и лезли, будто не знали страха. Это продолжалось около 5 минут. 5 адских минут. Курт перезарядил винтовку второй раз. У меня топливо в огнемете иссякло, и я бросил последнюю гранату прямо в толпу этих тварей. Бабах! Взрыв раскидал пауков, как тряпичных кукол. Зеленая жижа забрызгала нам лица, как будто сама пещера хотела нас испачкать. Стенки тоннеля выдержали, и проход оставался открытым. Твари разбежались. Но не все. Некоторые просто прятались, ждали, но атаковать нас перестали. Проход был открыт, но там царила полная тьма, как будто кто-то высосал свет из мира. Курт щелкнул кнопкой на своем экзоскелете. Фонарь вспыхнул, осветив стенки, покрытые странными клейкими прожилками, как будто кто-то недавно тут плакал. «Пошли», — сказал он, первым ступая внутрь. Я последовал за ним. Сзади — грязь, впереди — неизвестность. Курт достал последнюю заряженную батарею и вставил ее в винтовку. Остались без мощного огня. «Теперь ты, точка номер один», — сказал он мне. «Я, точка номер два. Первый, тот, кто решит, что мы ему нужны», — ответил я, проверяя уровень энергоядра. «Теперь только плеть, электричество и двустволка, и надежда, что больше ничего не вылезет». Через пару шагов мы вышли в еще одну пещеру. Она была обширнее, если такое вообще возможно. Все вокруг было усеяно яйцами, огромными, серыми, липкими. Все яйца были вскрыты, разорваны, опорожнены. «Значит, эти твари вылупились здесь», — сказал Курт, оглядываясь. «Интересно, а кто же их откладывает?» Ответ пришел сам собой. С потолка, на паутине толщиной с корабельный канат, спускалась самка, огромная, 8 ног, хитиновая броня, челюсти, способные перегрызть человека пополам, глаза, холодные, остекленевшие. И взгляд, как у тех, кто не знает страха. Мы разделились. Это была моя идея. Большая глупость. Паучиха отлично видела в темноте, но фонарь Курта слепил ее, заставляя отворачиваться от него. Она спустилась на пол с паутины, издавая звук, похожий на визг ржавой пилы, которая режет дерево. Первым делом напала на меня. Я еле успел уклониться от плевка клейкой массы, который ударил в стену и зашипел, словно кислота. Мои рефлексы сработали быстрее, чем разум. Я уходил влево, вправо, приседал, перекатывался, активировал нейрохлыст. Плеть вылетела, обматываясь вокруг одной из ног паучихи. Я резко дернул, нога треснула, тварь взвыла. Звук, будто умирающего двигателя. Курт стрелял по корпусу, по хитину. Плазма била в цель, но не пробивала. Для нее выстрелы были не сильнее комариных укусов. «Целься в ноги», — крикнул я. «Там слабое место», — он услышал. Следующие несколько секунд мы двигались как пара танцоров в кошмарном балете. Я бил по ногам, отрубал, обматывал плетью, выдергивал. Курт прикрывал меня, стрелял, подчищал, ударял. Очередной выпад. Остались только 2 ноги. Остальные валялись на полу, как куски мяса. Паучиха визжала, как резаная свинья, но не прекращала атаковать. Я снова набросился на нее. Выстрел из двустволки Гаусса. Оба ствола, разом. Прутья прошли сквозь голову, на выходе оставив дыру величиной с баскетбольный мяч. Тварь затихла, упала, умерла. Мне стало плохо. Я весь был в липкой слизи. Запах гнили и крови. Я рухнул на колени, почти не чувствуя рук. Ну, я же говорил, такая вот херня каждый день. Опять отмываться надо, выдавил я, растянувшись на холодном каменном полу. Курт молча опустился рядом. Мы сидели в тишине, в зловонии, в темноте. Через десяток минут отдышались. Нашли выход. Никто больше не пытался нас убить. Когда мы вышли наружу, уже был день. Солнце светило слишком ярко, мир стал слишком большим и слишком опасным. Мы не отдыхали, даже не остановились. Направились обратно к разрушенному городу. Это был длинный путь, но не такой, как предыдущий. Когда мы вернулись, нас ждал сюрприз. Кругом сновали челноки. Они садились, вываливали десант, затем взлетали. Гвардейцы и танкозавры. Штурм города призрака должен был начаться вот-вот. Курт внезапно развернулся ко мне, быстро подошел и схватил за грудки, поднимая в воздух. «Это все ты. Это ты нас сдал. Ты виноват в этом». Его голос был полон злобы. Глава 15. Последний день Помпеи. Над развалинами города кружили транспортные челноки, будто стервятники над трупом. Из них высаживался десант ящеров. Один за другим. Они выходили в строю, сразу занимая позиции, охватывая периметр, как паутина. С каждым новым кораблем их становилось все больше. Гвардейцы, элитные бойцы, танкозавры. Все они искали скрытые проходы в катакомбы под городом. Когда находили, закладывали заряды взрывчатки, потому что не знали, как открывать люки по-другому, без маскировки, без тактики, только силой плазма. По всей видимости, планировалось одновременное подавление всех входов, а затем атака по всем направлениям. В это же время недалеко от города, в лесополосе, скрытый от глаз ящеров, стоял внушительный железный дровосек. Вся его блестящая броня была покрыта пятнами разного цвета, от кроваво-красных до кислотно-зеленых. В руках он тряс, как тряпичную куклу, человека в коричневом комбинезоне, заляпанном такими же цветастыми пятнами. Тряся, он приговаривал: «Чертов ублюдок, это все из-за тебя», — выкрикнул он, встряхивая меня так, что зубы застучали. «А ну поставь меня на землю, ты, жестяное недоразумение», — рявкнул я, пытаясь сохранять самообладание. «И включи свои мозги. Как бы я вас сдал, если я всегда был с вами? У меня нет связи, никаких сигналов. Но они начали нападать, когда мы встретили тебя», — голос Курта был полон боли и гнева. «На поляне, в шахте. А теперь наш город осажден. То, что эти упыри идут за мной, я сказал еще при первой встрече», — уже спокойнее ответил я. «Я предупреждал. Со мной вы в опасности. Вы меня послушали?» «Нет. А все потому, что я их подопытная крыса, их пропажа, их ошибка. И они хотят вернуть то, что упустили». Лицо Курта стало медленно менять выражение. Он начинал понимать. «Но я не останавливался. А какого хрена стал бы я тебя спасать? Там, в шахте, если бы я был шпионом, я бы дал им прикончить вас всех, а потом сам выполз бы сюда, изображая покалеченного героя». Курт замолчал. «И да, шпион есть», — добавил я, делая паузу. «Кто знал про эту вылазку, кроме нас?» Его взгляд стал осторожным, задумчивым. «Ладно, поверю тебе еще раз», — процедил он, опуская меня на землю. «Идем. Есть вход здесь, в лесу. Разберемся, кто тут крыса. Илану найти надо». Мы двинулись. Курт быстро, но осторожно пробирался через чащу, оглядываясь, проверяя каждый шаг. Он знал этот лес, как свои пять пальцев. Но даже ему было страшно. Я шел следом. Рука все еще болела. В моем энергоядре энергии пока хватало. А вот времени нет. Вскоре нам удалось добраться до нужного места. Это была обычная поляна, если бы не одно «но». Там, среди сухих веток и валежника, был скрытый вход в катакомбы. Курт начал разгребать завал, аккуратно, чтобы не оставить лишних следов. Под слоем листвы и камней оказался небольшой люк, сделанный из старого трапа. «Вроде бы я смогу пройти в броне», — заметил он, осматривая проход. «А ты вообще легко войдешь». Мы спустились внутрь. Тоннель был узким, сырым, воняющим железом и гнилью. Стены в пятнах плесени. Курт потянулся, чтобы закрыть люк, и в этот момент вдалеке прогремели первые взрывы. Бабах, бабах, бабах. 3, 5, 7 ударов, и вся система укрытия и ходов начала рушиться. Черт, они начали одновременный подрыв, сказал я, глядя вверх. Значит, они пошли на штурм. Скорее всего, кто-то им помог, добавил Курт, его голос стал жестче. Пошли, вниз, пока не поздно. Город Тёрнурах, подземелье, убежище сопротивления, за большой и мощной защитной перегородкой, где-то в глубине катакомб, был создан барьер из обломков, сложенных в спешке, но с пониманием того, что это может быть их последним укрытием. Столы, кровати, мешки с песком, все это было выстроено в непрочную, но единственную линию обороны, за которой прятались первые силы сопротивления. Они были одеты в разномастную одежду, кто-то носил тряпки, кто-то успел прихватить элементы брони ящеров, покрытые пылью и следами боя. У многих были плазменные ружья, у кого-то – ручные бластеры, а один парень держал шестиствольную пушку Гаусса, сделанную по принципу старинного земного пулемета. Это был человек, который не прятался. Он стоял в полный рост, не пригибаясь, будто знал, его время умереть еще не настало. Его мотоброня была собрана из частей экзоскелетов ящеров, соединенных между собой проводами, клеем и отчаянием. В руках мощное оружие, созданное нитом по принципу электромагнетизма. Пушка работала так: каждый ствол имел свою катушку индукции и собственную разрядную батарею. При вращении барабана замыкались контакты, разгонялся металлический штырь. Затем ствол делал еще оборот, захватывая новый штырь из ленты, а через внутренний механизм разрядная батарея вновь мгновенно заряжалась, подключаясь к основному энергоблоку, который находился в огромном ящике за спиной стрелка. Там лежали шесть принесенных с разбитого челнока энергоблоков, каждый размером с танковый аккумулятор. От пулемета тянулась лента с заготовленными штырями, каждая пуля – смерть для щита, потому что физический объект проходил сквозь него без задержек. Вся эта конструкция весила почти 100 килограмм, и без экзоскелета нечего было пытаться даже поднять ее, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Но наличие внешнего питания делало из стрелка стационарную турель, ограниченную в передвижении длиной подводящих проводов. Сзади, в укрытиях и проходах, прятались другие бойцы, готовые прийти на помощь, сменить убитых или раненых. Все остальные пути в подземный город были уже уничтожены и засыпаны, чтобы никто не мог прорваться через них. Оставался только один тайный проход, который сделали уже сами люди, и которого не было на старых картах ящеров. Именно по нему сейчас шли в сторону базы Макс и Курт. Штурм начался с громкого взрыва, который сделал брешь в толстой створке главных ворот базы сопротивления. Эта брешь была огромной. Горячий воздух вырвался наружу, смешавшись с обломками камня и плоти. Через нее виднелись ряды ящеров, которые медленно, но уверенно начали приближаться. Первыми шли танкозавры в блестящей мотоброне, двигаясь плотной шеренгой и держа перед собой энергощиты. Эти щиты образовывали стену света, которая поглощала любые энергетические выстрелы. Но они не знали, с чем им предстоит столкнуться. А за ними шли остальные силы, вооруженные до зубов. Человек с миниганом шагнул вперед, включил собственный энергощит, установленный прямо на раме оружия, и начал поливать противника длинной очередью. Жух, жух, жух. Металлические прутья вылетали со свистом и визгом, свободно проходили сквозь щиты ящеров и разрывали их тела на части. Через минуту коридор был залит реками крови, а количество патронов стремительно приближалось к нулю. Но силы врага не заканчивались.